Она посмотрела на Дэвида, разглядывавшего стол в позе, которая, как она знала, означала, что он пересматривает все, что они слышали, постукивая рукой по блокноту, куда он сделал парочку записей по ходу интервью. «Думаю, прошло хорошо. Со стражами все. Думаю, следующим следует поговорить с оружейником. Он контактировал с Раптавр больше, чем кто-либо еще, кроме дракон». «Отлично», — согласился коллега. И оба они повернулись к Эмили. Та достала телефон и разблокировала. «На данный момент он должен быть здесь», — объявила она, читая что-то с экрана. «Я отыщу, вероятно». Сейчас он уединился с Китвином и, встав, также покинула комнату. Наблюдая за Ребеккой, демонстрирующей глубокую задумчивость пополам с осторожным любопытством, Пол размышлял, что же творится в голове его старой подруги, и в конце концов просто спросил: «Что собираешься делать, когда мы закончим всех опрашивать?» «Я не совсем уверена», — медленно призналась она. «Вся эта ситуация, мягко говоря, очень необычна и вызывает более чем просто озабоченность. Вопросов до черта, а ответов очень мало. Это меня беспокоит». «Должен согласиться», — тихо добавил Дэвид. «Это определенно необычно», — коротко кивнул Пол. «Однако, если брать в сравнении, ситуация кажется и стабильной, и не несущей угрозы. По крайней мере, на данный момент. Данные по преступности в целом городе сократились до уровня, ниже которого никто не припомнит в течение более 10 лет. В настоящий момент ни одна из основных банд не предпринимает ничего. На самом деле, по моей информации, Кайзер издал приказ, чтобы империя при любых обстоятельствах не лезла к СРД. Остальные двое с любопытством посмотрели на коллегу. Тот улыбнулся. «Я знаю кое-каких людей и ненавязчиво пораспрашивал. Кто? Просто люди». Пол не смог удержаться от смешка при виде ее слегка раздосадованного выражения. «Это не имеет значения. Крупнейшая банда Брактон-Бей временно нейтрализована, пусть даже по большей части они это сделали сами. Вторая крупнейшая все еще зализывает раны после злополучной стычки с неформалами из всех возможных кандидатур. Их лидеру угрожали съедением, и с тех пор его никто не видел. Неформалы более не группа злодеев, и хоть какие-то проблемы создают только барыги, а те по большей части идиоты. Опасные идиоты, что верно, то верно, но идиоты. Не считая их кипов, Брактонский департамент полиции может с ними справиться и, ввиду того, что необходимости прямо сейчас гоняться за империей или АП нет, делает отличную работу», — герой вскинул руки, разведя плечи в жесте признания. «Наверняка это не продлится вечно, и даже при всем том город по-прежнему одно из самых опасных мест на восточном побережье, но за последние 3 месяца улучшение колоссальное. Лично я думаю, нам следует присматривать, но подождать, чтобы увидеть, что получится. А ты не хочешь знать правду, стоящую за всем, что происходит?» «Конечно, хочу», — ответил он на вопрос Дэвида. «Но, в текущей ситуации, не настолько, чтобы желать вернуть этот город к тому, чем он был. А вмешательство могло бы привести именно к этому. Или хуже. Я, со своей стороны, не хочу, чтобы Кайбзю в итоге косо смотрела на меня, похлопывая по ладони бейсбольной битой размером с монумент Вашингтону 5. Разумеется, она никогда не станет подкрадываться ни к кому, разве что если вы не на лодке, но биться с ней – не то, что я планирую на долгую и счастливую жизнь. Так что ты предлагаешь?» – поинтересовалась Ребекка. «Продолжать расследование, но осторожно и со всем уважением. Не наезжать и не форсировать, или пытаться форсировать что-либо. Нам не нужно слишком давить, на сегодня нет указаний, что тут что-либо неладно. А, по-твоему, уменьшенную вдвое Годзиллу, занимающуюся градостроительством, не назовешь чем-то неладным?» — недоверчиво уточнила женщина. «Это странно, признаю», — усмехнулся герой, — «но, поговорив с ней, думаю, что она не кривила душой в том, что желает помочь. Мэрия и СРД определенно думают так же, и на данный момент на их стороне, вероятно, полгорода. Мы не можем позволить все испоганить. В отличие от изнанки нашего мира, это одно из немногочисленных ярких пятен, какие мне встречались за эти годы, даже со всеми вопросами, которые клубятся вокруг. В конце концов, в том, что происходит, нет состава преступления, и у нас нет законных оснований верить, что тут что-то еще, помимо того, что заявил на публику мэр Криснер». Ребекка скрестила руки и отъехала на кресле назад, уставившись в потолок. «Хорошие доводы. Однако, не убеждена, что мы можем просто сделать вид, что ничего не происходит. Брактон-Бей — это одно, но что будет, когда они начнут продвигаться дальше за эти рамки. У Михиби, к примеру, может за часы добраться в Майами, и панику это вызвало бы. Делу на пользу не пошло бы, не говоря о всеобщей заинтересованности в мире в том, что здесь сейчас происходит. Гарантирую, практически каждая страна на планете в эту минуту планирует как-либо остановить Кайдзю, либо нанять ее. Дело может пойти наперекосяк, женщина посмотрела на старого знакомого. Честно, я поражена, что наше собственное правительство не распсиховалось еще больше. Похоже, губернатор Скотт потянул за ниточки, про которые я не знала. Знаю, вздохнул Пол, и, как ты только что сказала, у тебя хорошие доводы. Прямо сейчас я не могу дать ответ на большую их часть, я просто советую проявить осмотрительность. Нам необходимо выяснить, на что Кайдзю способна на самом деле, заметил Дэвид спустя несколько секунд молчания. Остальные дружно посмотрели на него, Ребекка с любопытством, а Пол с чувством, будто тонет. Я на самом деле не думаю, что это так, быстро произнес он. То, что мы уже знаем, достаточно скверно. Не испытывай удачу просто потому, что тебе любопытно, сможешь ли ее побить, сможешь или нет, а я определенно не хотел бы так или иначе это навлечь, конечный результат был бы не слишком идеальным, но что если окажется, что ее легко спровоцировать, мирно поинтересовался его друг. Я хочу сказать, Кайзер может внезапно решить призвать тяжелую артиллерию или что-нибудь от своих друзей за морем, или этот придурок-толкач может попытаться что-нибудь выкинуть. Я читал доклады, этот мужик идиот. Если окажется, что у нее бешеный темперамент, нам необходимо знать, чтобы разработать план, что с этим делать. Я действительно не думаю, что это необходимо или же хорошая мысль, ответил Пол с нарастающим беспокойством. Его друг вечно пытался самоутвердиться, он знал это. У мужика имелось глубоко скрытое чувство незащищенности, несмотря на признание в качестве одного из трех самых могущественных паралюдей в мире. Но это было просто глупо. Умышленно провоцировать реакцию просто чтобы увидеть, что случится, неумно в отношении любого парачеловека, не говоря о той, кто может в буквальном смысле есть машины как драже. Поверь мне, брось это, пожалуйста. После паузы Дэвид кивнул, не ответив. Пол испустил безмолвный вздох облегчения. Это могло обернуться затруднительно. Думаю, я все равно хочу с ней встретиться, вставила Ребекка, и с остальными двумя. Мне необходимо получить собственные впечатления о них, помимо прочего просто чтобы удовлетворить свое любопытство. С Раптаврой Сауриал должно получиться достаточно просто, заверил Пол. Ты наверняка могла бы столкнуться с любой, просто бродя по городу, но простейшим решением было бы отправиться в ОСП. Хотя стоило бы сперва позвонить, как мне сказали, они не всегда там. А что касается Кайдзю, кто знает, где она. Но я знаю, что СРД сейчас работает над танкером, а она собирается появляться там и помогать там-сям в течение следующей недели. Если хочешь задержаться в Брактон-Бей на пару дней у нас, вероятно, будет шанс ее встретить, и со смешком добавил. Все, что ты должна делать, это стоять на крыше и ждать гигантскую ящерицу, выходящую из моря. Ты достаточно легко разглядишь ее отсюда или с вышки. Может, я так и сделаю, кивнула с легкой улыбкой Ребекка. В любом случае, директор Коста Браун по графику прибудет завтра, так что я могу остаться здесь ради нее, на это все трое едва заметно усмехнулись. Полагаю, мне тоже следует пока задержаться, заметил Дэвид. В его голосе звучало веселье. Бедные преступники этого города, должно быть, и не знают, что же случилось. Сперва появляется серия постепенно увеличивающихся в размере и ужасности людей-ящеров, а затем трое из нас. Это может осложнить дело для тех, кто не тупой. Пол не смог сдержать смех на сухое замечание. Когда дверь открылась снова, впуская Эмили Пикгота и оружейника, он все еще хихикал. Ощутив, как вибрирует телефон, Лиза достала его и посмотрела. «Восп, необходима идея, пожалуйста, прихвати шлем, С». Размышляя, в чем же Тейлор нужен ее совет, но чрезвычайно заинтересовавшись и предвкушая, как будет выяснять, Лиза села на постели, закрыв книгу, которую читала, затем встала, откопав маленький рюкзак, в котором лежал ее новый шлем, в одном из шкафов, она вышла из комнаты, и вскоре бежала трусцой по темнеющему двору в сторону офиса семьи. Добравшись туда, девушка изучающе оглядела незнакомый фургон, дав силе разгуляться на нем. Возраст 15 лет. Транспорт технаря очень опасен. принадлежит элиту. Элиты Убер разговаривают с Тейлор, просит помощь с проектом. Умница моргнула. Это было немного неожиданно, но предлагало кое-какие интригующие возможности. Чуть улыбнувшись, девушка натянула шлем на голову, быстро оглядевшись вокруг и не увидев на тот момент никого, хотя и слышала, как собаки Рэйчел издают слабые звуки на складе, переделанном в питомник. Она подошла к двери, подергала, обнаружив, что та заперта, затем постучала. Спустя несколько секунд открылась щель. Наружу выглянуло обалоклавленное шесть лицо. «Сплетница, верно? Ага, а ты Убер, он самый. Заходи», он распахнул дверь и впустил гостью, затем снова быстро захлопнул. Лиза смотрела, как парень запирает проход, затем он протянул руку, которую девушка пожала. «Рад познакомиться», Тейлор сказала, «ты довольно много всего знаешь, насчет всего». Умница улыбнулась. Убер рассмеялся. «Не совсем, вопреки внешности, но стараюсь. Так зачем я вам нужна?» Лиза обернулась, увидев напарника Убера, который стоял посреди комнаты, рядом с... «Ах!» Раздался глубокий вздох. «Да, она по какой-то причине порой так делает. Простите, ребята, положите на это кресло, она скоро к нам вернется. Друзья у тебя со странностями. Знаю, поверь, я знаю», повторился вздох. «Что вы думаете насчет цвета? Выглядит восхитительно. Хотя рога пока не совсем правильные, надо их больше положить назад». Вот так, короткая пауза была наполнена задумчивым бормотанием. «Не дурно, совсем не дурно. Теперь, крылья. Нам нужны крылья. Большие. Знаете, я, наверное, слишком тяжелая, чтобы летать», в голосе звучало сильное разочарование. «Верно, но выглядит как надо». Еще одна пауза. «Вот так очень хорошо. Сделай шею фута на два длиннее и добавь еще несколько шипов на хребет. Как насчет этого? Вау, выглядит просто чертовски в тему. Это будет невероятно». Встрял другой голос. Несколько секунд звучали хохотки. «Думаю, тут нам нужна еще и Эми. Придется обождать до выходных, но я завтра поговорю с ней. Держу пари, видок у людей будет реально сбитый с толку. Я определенно надеюсь на это, или же мы зря тратим время. Теперь, следующим номером идет это». Хохотки и инструкции продолжались еще недолго. Тем временем Лиза спала, а ее разум в очередной раз пытался совладать с безумием Эбертов. И от этого ему было тяжко. Один переводчик не является ИТ-специалистом, так что за то, насколько адекватным вышел перевод манипуляций Лизы, не отвечает. Как, впрочем, и за адекватность авторского описания. Два, то есть, конечно, щупальцами. Но ведь это одно и то же, правда? Правда ведь? Три, поскольку у автора половина букв пропущена, перевод реплики производился скорее интуитивно. Четыре, здесь и в конце фрагмента, фраза, упоминающая кит вина, использовано слово «цласитит», в целом означающее «уединяться», но также употребляющееся в смысле «быть скрытым гомосексуалистом». Его ищется явление интернациональное. Пять, монумент Вашингтону, белое стело в честь отца-основателя в одноименном городе между Белым домом и Капитолием. Увидеть можно практически в любом американском фильме-сериале, где фигурирует президент, правительство или город Вашингтон. 6. Ошибки нет. В оригинале Балацлава Ед. Глава 98. Последствия и назначения. Четверг, 17 февраля, 2011 г. Глядя на отражение в зеркале ванной, Денни слегка улыбнулся, затем повернулся боком посмотреть на свой профиль. Потыкал пальцем живот и слегка покачал головой. Натянув рубашку, мужчина подумал, недурно для офисного планктона средних лет. Хорошее дело делает Эми, с тех пор как получил ее подарок, чувствую себя, точно мне снова 20. Он застегнул рубашку и нахмурился, наклонившись вперед к зеркалу, чтобы изучить свое лицо. И спустя секунду смахнул избежавший полотенце клочок пены для бритья с правого уха, счастливо кивнул отражению, оно кивнуло в ответ, и направился вниз по лестнице делать завтрак на себя и Тейлор. Та спустилась несколькими минутами позже и выглядела довольной, как это часто бывало в последнее время. Денни все еще находил это восхитительным, однако вина, которую он испытывал от того, как их разнесло за последние более чем 2 года, ослабевала медленно. В целом, никому из них теперь ни на что было жаловаться. Денни был нацелен приложить все свои способности, чтобы удостовериться, что жизнь дочери хороша настолько, насколько может. Довольно странно, но он был более чем уверен, что она делает то же самое в обратную сторону. Жить с этим было можно, подход, похоже, работал и имел немалые преимущества. повеселилась со своими новыми маленькими друзьями прошлой ночью?» С усмешкой поинтересовался отец у Тейлор. «Вообще-то, да», — хихикнула она. «Клевые ребята, и к тому же соображают. Про видеоигры и кино знают больше, чем следовало бы нормальному человеку, но, насколько я догадываюсь, нормальные — не лучшие слова, чтобы их описать. Надеюсь, вы трое не собираетесь заходить слишком далеко», — вздохнул мистер Эберт, переворачивая блинчики, приготовлением которых был занят. «Нет, конечно же нет, папа», — запротестовала дочурка. «Разве я стала бы?» Дин не посмотрел на нее через плечо, безмолвно вскинув бровь. Полудемону хватило совести, чтобы выглядеть слегка смущенно. «Ладно, может и стало бы, мы будем осторожны. Все еще чую дыхание Рока», — прокомментировал отец, возвращаясь к готовке. Лиза была в некотором роде удивлена, но когда пришла в себя, подкинула несколько хороших идей, заметила Тейлор, усаживаясь за стол. Роковое предчувствие стало сильнее. «Еще я собираюсь позже поговорить с Эми, нам необходимо ее привлечь. Гораздо сильнее, папа», — уставилась на Динни девушка, в то время как его морда кирпичом наконец треснула, разойдясь в усмешке. «Шучу, дорогая, шучу. Уверен, вы с твоими компаньонами не сотворите слишком много извращений естества и не утопите в них город просто потому, что думаете, будто это смешно». Полудемон с задумчивым видом наполнила стакан апельсиновым соком. «А сколько это слишком? Ох, дай перефразирую. Пожалуйста, не утопи город в любом количестве извращений естества». Дин не поставил еду на стол, скрестил руки и сурово посмотрел на дочь. Та печально вздохнула. «Ну вообще никто не дает поиграть с нашими игрушками на людях», пробурчала она и согнулась от хохота. Тут мужчина тоже хмыкнул и сел. «В любом случае, вероятно, лучше немного посидеть тихо, раз уж в городе весь триумвират. Если не брать легенду, они не замечены в избытке чувства юмора. Я-то понимаю, сочетание тебя, Варги, Эми, Лизы и Убера с Элитом, это малость чересчур для их душевного равновесия. Очень даже запросто. Ты нам недостаточно доверяешь», — улыбнулась Тейлор, поливая блинчики сиропом. «Напротив, я вам доверяю более чем достаточно. Я знаю, на что вы с Варгой способны сами по себе, не говоря уж об остальных участниках». Докер нарочито содрогнулся, снова вызвав у дочери усмешку. «А если собрать вас вместе, этого хватит, чтобы заставить голову бедной директора Пикгад взорваться. Не волнуйся, посидим тихо. У нас образовалось несколько действительно забавных идей насчет того, что мы можем. Некоторые основаны на обычной деятельности Убера и Элита, до некоторых дошла Лиза, ну и я тоже парочку придумала. Они не все по теме видеоигр, но Элит предположил, что попробовать что-то другое в любом случае хорошая мысль, и реально увлекся. Он и в самом деле соображает. Тебе эти парни нравятся?» «Да, есть такое. Всегда нравились, вообще-то», — ответила девушка, помахав вилкой и снова воткнув ее в стопку блинов. «Они и правда делали в прошлом довольно глупые штуки, но по большей части они очень забавные и, похоже, делали все, чтобы никому не навредить. Сопутствующий ущерб порой был малость избыточен, но по крайней мере половина его была от чрезмерной реакции героев, в основном Вики. У этой девчонки и впрямь репутация человека, который смотрит только на текущую цель», — согласился отец, потягивая кофе. «Хотя, как мне говорили, в последние 2-3 недели с этим стало получше. Надеюсь, так и продолжится. Полагаю, она взрослеет и чуть больше работает головой». «Возможно», — с улыбкой согласилась Тейлор. «Мне она нравится. Не хочу видеть, как она попадет в беду. Милая девушка, как и ее сестра», — Дин не поставил кофейную кружку. «Твои друзья из школы приходят сегодня вечером, правильно?» «Да, около 5. Я собираюсь по дороге домой заскочить взять еще закусок и жратвы. Собираешься быть рядом?» «Я, наверное, вернусь около 7:30, может, в 8. Работы довольно много, хотя Лиза кое в чем помогает больше, чем я ожидал. Может, тебе следует сделать ее своей ассистенткой», — весело внесла предложение Тейлор. «Тогда ее способности впрямь будут работать на тебя. Думаю, было бы любезно дать ей заняться чем-нибудь законным. Да и мне не нравится мысль, что она в итоге будет изнывать от скуки, застряв здесь. Брайан, похоже, счастлив, Алик в порядке, а у Рэйчел все хорошо, пока у нее есть собаки. Но у Лизы слишком активный ум, чтобы не использовать его. Определенно стоит подумать», — отозвался Динни спустя пару секунд. «Честно говоря, я и сам обдумывал эту мысль. Даже без сил она хороша с компьютером, а с ними — невероятно. К тому же девочка в целом довольно проницательна и явно по-настоящему хорошо ладит с людьми. Хэймэм, я поговорю с ней на эту тему. Замечательно, но оставь ей немного времени, чтобы помогать мне, коротко рассмеялась дочь. Вождь докеров улыбнулся. Кое-кто из ребят довольно много времени проводит возле питомника Рэйчел, вспомнил он, покончив с завтраком. Странная девушка, трудночитаемая, но, кажется, ее все устраивает, пока они уважают собак. Я знаю нескольких человек на верфи, кто действительно любит собак, так что не удивился бы, увидев, что часть ее бродячих питомцев забрали в семьи. Передай, чтобы были реально милыми с ними, а то она разозлится, посоветовала с улыбкой Тейлор. Ты же не хочешь, чтобы к тебе явилась разозленная Рэйчел. Как рассказывала Лиза, она хороший боец и в большинстве случаев наверняка могла бы надрать им задницы даже без сил. Дин не фыркнул. Я удостоверился, что все знают, не стоит относиться к ней свысока, заверил он дочь. Почти уверен, что практически все тут так или иначе в курсе, кто такие все неформалы, но уверен, что все знают, кто такая Рэйчел Линд. Никто не хочет доводить ее, или семью, в результате доведения Рэйчел. Они будут осторожны. Хорошо, у этой бедняжки слишком многое в жизни пошло не так, вздохнула Тейлор. Мне немного жаль, но, по крайней мере сейчас, она кажется достаточно счастливой. Девушка добила свою тарелку, встала и убрала со стола. Вскоре она уже мыла блюдо, а отец наблюдал. О, к слову, Акайдзю будет доступна завтра днем на пару часов, обратился он с улыбкой. Дочь ухмыльнулась в ответ через плечо. Разумеется, полагаю, да, она где-то неподалеку. А что, нам необходимо сделать комплект больших фильтрующих элементов, которые мы обсуждали, и кое-кто из ребят прикинул, насколько же здоровыми им надо быть для наиболее эффективной работы. Комплект довольно большой, примерно 40 футов высотой и 20 поперек, так что, думаю, для Кайдзю это будет проще, чем для Раптавр. Плюс мы хотим положить новое покрытие в зоне переработки. Вся подготовка будет проведена примерно к середине дня завтра. Я подумал, ты, наверное, могла бы сделать это за час или около того, и опять-таки, если делом займется Кайдзю, это позволило бы увидеть, как она помогает. Выглядит разумно, медленно кивнула девушка. Без проблем, подтянусь сразу после школы. В любом случае, у меня окно под конец. Наверняка можно отпроситься на часик пораньше. Домашку-то я сделала заранее. Уверен, что это ни у кого не отберет работу. Только ту, которую никто не хочет делать и предпочел бы видеть сделанной, рассмеялся докер. Не волнуйся, ты ни у кого не отбираешь заработок. Хорошо, я бы этого не хотела. Дин не полюбовался тем, как дочь заканчивает мыть посуду и принимается ее вытирать. Мне звонили с бостонской телестудии, которая присылала вертолет во вторник, сообщил он чуть погодя. Тейлор с любопытством оглянулась на него. Хотят интервью со мной, и с Роем тоже, о планах насчет города. Немного глубже копнуть, чем на его пресс-конференции. Я говорил с ним, и он думает, что это была бы хорошая мысль. В то время как люди в нашем городе в основной массе довольны до изумления, в других местах начинается брожение из-за всего этого. Рой думает, пресса помогла бы их успокоить. Может, стоило бы предложить им заодно и интервью с Кайдзю. Просто несколько несложных вопросов, чтобы показать, что она спокойная, разумная личность, а не громадное чудовище. Мужчина на миг задумался и довольно ухмыльнулся дочери. Ну, не просто громадное чудовище. Почему нет? С хихиканьем снова кивнула дочь. Звучит весело. Ну и ладно. Как приду на работу, позвоню репортеру и скажу, что ты завтра будешь неподалеку. Не знаю, придет ли Рой. Они могут взять у него интервью отдельно, но это в любом случае не имеет значения. Вот и хорошо, выглядит здорово. Тейлор посмотрела на часы. Лучше я побегу. Увидимся вечером, пап. Передавай Лизе привет от меня. Она поцеловала отца в щеку, ухмыльнулась ему и исчезла за дверью кухни. Секунду спустя за его спиной закрылась дверь черного хода. Улыбаясь про себя, Дин не вылил остатки кофе в кружку, выпил, сполоснул чашку и направился в кабинет за портфелем. «Как думаешь, почему они еще здесь?» – прошептал Деннис, осторожно озираясь, чтобы убедиться, что никто больше не подслушивает. Его друзья все знали, кто такие они. «Думаю, хотят выяснить, что за дела с семьей», – также вполголоса ответил Карлос. «Я не удивлен, я тоже хочу знать». «Они задавали странные вопросы», – пробурчал Крис. Карлос перевел на него взгляд, и молодой технарь слегка покраснел, о которых я ничего не могу сказать. Деннис кивнул, как и Дин. Их номинальный лидер обвел взглядом стол. «Серьезно, вы все, и мисси», — очень тихо произнес Деннис. «Каждый, кто встречал нашу местную милашку-девоящерку, интересно». Деннис видел. Карлос заинтригован, слегка раздосадован, что оказался не у дел, но достаточно профессионал, чтобы не задавать вопросы. Хотя это не мешало ему строить предположения. Юноша снова быстро огляделся, проверяя, не уделяет ли им кто-нибудь внимания, и все четверо парней склонились друг к другу над обеденным столом. Вики сидела с сестрой за столом через пол кафетерия. Обе болтали с Тейлор Эйберт, а остальные четверо, которые обычно болтались вместе, слушали. Эйберт, похоже, была в хорошем настроении, хотя рыжий не мог разобрать, что говорила Вики. Никто поближе не уделял большего внимания, так что он снова сфокусировался на остальных. Так Спитгад был весь триумвират, и они копали насчет семьи, пробормотал себе под нос Карлос. Остальные трое, переглянувшись, слушали, задавали вопросы насчет Сауриал. И, могу предположить, Раптаврика и Гзю тоже. Юноша посмотрел на остальных. Все дружно ответили бесстрастным взглядом, отчего по его лицу скользнула улыбка. И вы не можете не подтвердить, не опровергнуть ничего из этого. Я уловил. Уверен, у тебя тоже есть секреты, а вождь, хихикнул Деннис. Карлос напустил на себя выражение превосходства, видок был до изумления похож на Вики, когда та была в подобном настроении. Разумеется, есть. Как представителю высочайшего разряда, мне многое известно. Стариковского разряда, ты хотел сказать, ухмыльнулся Крис. Старого и усталого, даже дряхлого. Вскоре ты посереешь и начнешь увидать, твой разум медленно начинает. Карлос ткнул его пальцем прямо в грудь и прикрыл губы другим. ТСС, не позволяй всем узнать, насколько же ты глуп, оставь теряться в догадках, усмехнулся он. Деннис громко рассмеялся с необычно игривым настроем. Крис со страдальческим вздохом смахнул беспардонные пальцы. Интересно, что они собираются делать дальше, негромко подумал вслух Дин. Парни переглянулись. Полагаю, наверное, посетят ОСП, рискнул Деннис, и поговорят с мэром Криснером, с докерами, в таком роде, не говоря о попытке проследить за Кайдзю. Она уже поболтала с мистером Ступом, сверкнул зубами Крис, на что рыжий снова фыркнул. Все верно, но, полагаю, они захотят и с ней тоже поговорить. А вы нет, черт, нет, я желаю держаться от нее настолько далеко, как смогу, пробормотал Карлос с бледным видом. Вы же видели то же, что и я, верно. Она офигенски громадная, и кажется дружелюбной и любезной, с задумчивым видом прокомментировал Дин. Пока. Просто у меня проблемы с штуками, достаточно большими, чтобы наступить на меня и не заметить, вздохнул старший парень. Даже если бы я был на машине, Деннис с улыбкой пожал плечами. Она наверняка тебя просто съест, а не наступит, пошутил он. Это не помогает, Деннис. Уповаю на Бога, что они будут осторожны и не спровоцируют ее, заговорил Дин после паузы. Вы видели что-нибудь из материалов на Пхо про то, что драка Александрии против Кайдзю сделала бы с городом? Видели ли? Я написал массу такого, хмыкнул Деннис. Но да, это было бы нехорошо, снова шутник виновато огляделся. Я пытался выяснить, что говорит доклад по оценке угрозы для семьи, но сейчас к нему ограниченный доступ, прошептал он гораздо тише, чем раньше, вынуждая остальных склониться ниже. А пометка гласит, что он на рассмотрении, доступ только для 5 уровня безопасности и выше. Так что думаю, они также сбиты с толку, как и остальные из нас, и встревожены. Деннис, не испытывая удачу, предупреждающе прошептал в ответ Карлос. Когда рядом крутится и наблюдает триумвират, Питгот надерет тебе зад, если выкинешь какую-нибудь тупость, крепче, чем она делает обычно. Будь осторожен. В любом случае, не вижу, для чего бы нам понадобился бы этот доклад, добавил Крис. Мы уже хорошо представляем суть. Сауриал, не связываться. Раптавр, не связываться. Кайдзю, просто. Не, технарь усмехнулся, когда все уставились на него и кивнули как один. Этого должно хватать. Тут не ошибешься, улыбнулся Деннис. Все еще не могу понять, как это ими даже чуточку не задергалось не из-за одной из них. Рыжий покосился на Даллан, слушавшую китаяночку Люси. Обе выглядели веселыми. Любой из них, вообще-то, она одна из первых встретилась с Кайдзю. Слышали ее голос по радио? Знаю, это немного странно. В девушке есть скрытая глубина, заметил Карлос со спокойным одобрением в голосе. И пугающие друзья, пожал плечами Крис. Но она со своей семьей срубили 40 штук за работу на день и сверх того костюмы, по консервативной оценке стоящие под миллион долларов, так что эти друзья явно им хороши, не говоря уж обо всей этой фигне с восстановлением города. Похоже, все в восторге от этого. Отец думает, что это лучшее, что здесь случалось за десятилетия, а может и вообще. Он говорит, когда у Союза начнет увеличиваться число вакансий, люди выстроятся в очередь вокруг квартала. Это меня не удивит, заметил Карлос. Интересные времена, определенно. И все виновато дернулись, когда к их кружку внезапно присоединилась голова Вики с ухмылкой на лице. «Привет», в полный голос поздоровалась блондинка. «Происходит что-то забавное?» Деннис помотал головой и рассмеялся. «Просто пацанский один разговор. Ничего такого, чем стоило бы забивать милую девичью головку», и потрепал золотые локоны. Вики пригвоздила шутника тяжелым взглядом. «Не о драгоценностях или чем-то подобном. Деннис, ты придурок», рассмеялась девушка спустя секунду, возмущенно стукнув его по плечу. И вместе с половиной кафетерия полюбовалась, как рыжий полетел со стула и распластался по полу. По залу пробежала волна веселья. Парень со вздохом поднялся на ноги. «Упс, сама свою силу не знаю. О чем, к своему прискорбию, прекрасно осведомлен весь город», съязвил Деннис, вернувшись на место и коротко потерев плечо. «Спасибо, нет проблем. В любое время», хихикнула блондинка, присаживаясь рядом с Дином. Говоря о драгоценностях, Дин тяжело вздохнул на ее победную улыбку. Деннис и прочие заухмылялись. Было всегда забавно наблюдать, как она вьет из парня веревки. Было интересно, не так ли? Да уж, безмолвно согласилась Тейлор, реагируя на только что услышанный разговор. К тому же доказывает, что Карлос это гида, что было вполне очевидно по комментариям его друзей. Полудемон была слегка удивлена, что они вообще треплются на подобные темы в школе, но, поскольку никто, кроме кого-то наподобие нее, не смог бы подслушать так, чтобы это не было совершенно очевидно, так что совсем неожиданной ситуацию было не назвать, и спустя миг добавила: «Интересно, а что наша оценка угрозы на самом деле гласит? Надеюсь, по существу оставьте их в покое и всем будет счастье». В ответ от своего друга мозг получил ощущение веселья. «Мнится, не столь уж далеко от всего. Однако же, я несколько озабочен интересом, что триумвират, по видимости, имеет к тебе. Не удивлен, лишь озабочен. Если сии молодые люди правы, скорее всего, следующий, с кем свяжутся, твой отец. Будем надеяться, что они начнут стелить мягко. Также мыслю, рано или же поздно они будут искать различные твои обличья. Думаешь, нам стоит о чем-нибудь беспокоиться? Или, что важнее, стоит ли беспокоиться о чем-нибудь папе?» Варга на миг замолчал и медленно ответил: «Не думаю, не на данный момент. Скорее они тщатся вместить нас в свое мировоззрение и встречаются с проблемами, ибо мы не сочетаемся с нормальным профилем парачеловека. Как ты и отметила ранее, паралюди, в особенности наиболее могущественные, зачастую на удивление агрессивны. Не все, ни в коей мере, но весьма значительный процент, особенно те, кто не связан с протекторатом, либо же аналогичной группой. То, как ты запросто берешься за работу и помощь с большей охотой, нежели сражаешься в кровавых битвах за территорию, наверняка в равной мере смущает и беспокоит их. В их положении, они будут держать ухо востро с необычными укладами, что могли бы предварить перемены в чем-либо к худшему. Полагаю, это имеет смысл. Как и говорил папа, вся их работа – выискивать беды и пытаться предотвратить, пока те не случились». Девушка неслышно вздохнула, сохраняя улыбку на лице для сторонних зрителей. «По крайней мере, здесь они долгое время не то чтобы очень уж хорошо работали. Нет, власть придержащие, очевидно, оставили Брактонби претерпевать бесчинство парачеловеческих злодеев дольше, нежели я бы помыслил вероятным», – заверил ее демон. «Что несколько странно, ибо они явно могли бы подавить сие давным-давно, прояви истинное старание. Одна лишь Александрия могла бы легко одолеть почти любого парачеловека в этих местах за возможным исключением Лунга. Так же, как и любой из оставшихся двоих. Согласно нашим изысканиям, есть еще множество героев протектората, кто мог бы быть весьма эффективен в очищении сего града. То, что они не сделали подобного, подозрительно. Думаешь, этому есть причина помимо некомпетентности?» Усомнилась Тейлор. «Возможно. При том, что крупные организации легко утрачивают гибкость, а ситуация на местах легко способна внезапно дойти до степени, где малая проблема оборачивается большой вне ожидания и слишком быстро, дабы справиться без обширного ущерба. Протяженность времени, в течение коего дела здесь не достигают идеала, по моему мнению, довольно странна. Голос Варги звучал заинтригованно, как и способ, посредством которого они внезапно решили проявить интерес. Да, ты далеко за пределами обыденного, но я слегка озадачен тем, отчего все трое из триумвирата, по видимости, потребны, дабы разобраться в деле. По чести, я бы ждал, что легенды станет довольна, но притом предполагаю, что все прочие перемены вокруг работы для докеров и града, должно быть, разожгли их любопытство и, возможно, обеспокоили, ибо они не понимают, что происходит. Или откуда мы взялись так внезапно, хихикнула девушка. Демон хмыкнул, передав впечатление исполненного лукавства кивка. Сие, наверное, оказалось из числа самого загадочного для них. Я посейчас пребываю в большом веселье, видя, сколь велико притяжение самой концепции семьи. Мыслю, нам весьма с ней повезло. Подозреваю, когда правда явит себя, предполагая, что сие когда-либо свершится, премногие из людей решительно откажутся ей верить. Таковы человеки. Возможно, что мы по случаю сумели достичь положения, где сказу доверия более, нежели правде жизни. Они послушали Эми, пересказывавшую забавную байку из истории новой волны пару лет тому назад, от которой Мэнди рухнула со смеху, и Тейлор произнесла: «Интересно, а оружейник с дракон уже закончили доводить свой оружейный проект с прикладом? Я бы ждал, что сие было исполнено, не успели мы поставить то судно в док. Они оба незамедлительно прозрели бы, придя к тому, на что ты намекала в прошлый раз. Меня весьма впечатлил их ум. По всей вероятности, с тобою вступит в контакт в течение нескольких дней, дабы еще раз обсудить сей предмет. Что интересно мне, так это рассказали ли они уже еще кому-нибудь? Они явно не были вполне откровенны с коллегами относительно оружия. Предположу, из желания узреть, возможно ли сие, допреж их вовлекут в политические аспекты. Мне и любопытно увидеть, сработает ли, и немного страшно из-за встречи с губителем, призналась мозг. Я же воистину весьма заинтересован узреть одно из сих существ лично. В голосе демона звучало восхищение. Во всей ситуации есть нечто очень неправильное. В иных отношениях о них говорят почти как о моем роде, но уверен, они не таковы, совсем. Сей мир, сия вселенная не вмещает никого, подобного мне, помимо меня и тебя. Я могу утверждать сие. Ну ладно, так или иначе, полагаю, довольно скоро у нас будет шанс, вздохнула девушка. Примерно каждые 3 месяца, то есть в любое время от сейчас до примерно 2 недель. Воистину, ее напарник впал в задумчивое молчание, и, едва Тейлор вернулась к общению с остальными друзьями, добавил: «У меня чувство, что когда Триумвират выследит Кайдзю, может иметь место некое толика давления, главным образом дабы попытаться явить превосходство и выведать, как ты реагируешь на могущественных паралюдей, что ведут себя агрессивно. Не теряй меры, но также и не отступай, ежели такое случится. Ежели твой план ради репутации должным образом преуспеет, потребно, дабы тебя видели исполненной мира, терпения, но не той, кого можно принудить к подчинению иным. Сие есть тонкое действо достижения равновесия меж пребывания кем-то пугающим и кем-то уважаемым. В идеале, мы желаем последнего. Оно длится куда дольше и с большей вероятностью соберет друзей, нежели просто союзников. Думаешь, они попытаются заставить меня драться с ними?» Тейлор испытывала любопытство, тревогу и совсем чуть-чуть, желание разобраться, что происходит. Мыслю, легенда, скорее всего, нет. Из ведомого мне про него и судя по встрече с ним, полагаю, он будет советовать терпение и мирный подход. Остальные 2 я не уверен, о них ведомо недостаточно. Но они, 2 из 3 нареченных самыми могущественными паралюдьми на планете, вне зависимости от действительного уровня мощи, они не достигли бы сего, будучи пацифистами, уж поверь. Будь вежлива, но настороже, доколе мы не прознаем, что они планируют. Просто слегка попаранойть, рассмеялась девушка. Хотя, полагаю, ты, наверное, прав. Ну ладно, все, что мы можем, это жить своей жизнью и посмотреть, что будет. Она улыбнулась Мэнди, только что спросившую насчет этой ночи, ответила, отложив разговор с ближайшим своим другом на задворке сознания, но не забыла о нем. Варга всегда дает хорошие советы. Динни обернулся на звук телефона, подошел к столу и взял трубку. «Динни Эйберт», — произнес он в микрофон, «Добрый день, мистер Риберт», — вежливо произнес женский голос. «Меня зовут Ребекка Коста Браун, я генеральный директор СКП». «О, здравствуйте, директор», — ответил мужчина не менее вежливо, присаживаясь. «Я знаю, кто вы, хотя должен признаться, никогда не думал, что буду с вами разговаривать. Чем могу помочь?» «Я надеялась, что мы могли бы встретиться для обсуждения различных аспектов текущей ситуации с группой паралюдей, известных обществу как семья, поскольку ваша организация, похоже, первые люди, кто встречался с кем-либо из ее членов». Слова в трубке подтвердили его подозрения. Голос женщины все еще звучал спокойно, но многолетний опыт общения с людьми в напряженной обстановке уверял, она более чем обеспокоена. «Как вы, без сомнения, осведомлены, вся эта цепь событий довольно-таки экстраординарна. Мандат СКП в определенной мере понуждает нас к проведению расследования. Вы ожидаете найти какой-нибудь непорядок?» – уточнил Динни. «Насколько я осведомлен, ни город, ни семья, ни союз, который я представляю, не сделали ничего незаконного или же аморального». «О, ничего такого, мистер Риберт», – хмыкнула собеседница, явно стараясь его успокоить. «Поверьте, мы тщательно проверили правовое положение ОСП, и оно целиком находится в полном согласии с законом, как бы некоторым в моей собственной организации не хотелось бы иного. Лично я более чем впечатлена тем, кто бы это ни был, кто сумел отыскать все лазейки и выяснить, что необходимо сделать, чтобы столь эффективно запустить подобное в действие. Это стало сюрпризом для нас. Пускай все законы были приняты на основании совершенно благих намерений, они имели, к несчастью, побочный эффект, приведший к крайнему затруднению продолжения большей части коммерческой деятельности паралюдей. Случайно, разумеется, но это одна из проблем, столь же сложных, как и ситуация с паралюдьми. Разумеется, ровно согласился Докер. Могу понять, как закон мог бы быть более озабочен стабильностью, нежели порядочностью. Подобное случается даже при самых лучших намерениях. И легкой язвительностью усмехнулся последовавшей краткой паузе. Точно, хорошо сказано. В любом случае, как я и говорила, ОСП, СРД и городские власти Брактон-Бей все действуют в соответствии с законом, и мы не видим причин предпринимать попытки вмешательства или обоснования такового. В данном положении мы просто желаем уточнить наши данные и разрешить некоторые более специфические аспекты всего этого происшествия. Короткий женский смешок вновь заставил Динни улыбнуться. Как вы могли догадаться, в отношении семьи имеет место множество вопросов и очень мало ответов. Конечно, это я могу понять. Должен вас предупредить, что, вероятно, не смогу рассказать обо всем, что вы могли бы спросить. Отчасти потому, что не знаю всего, и отчасти в силу обещаний, сделанных определенным людям, нарушить которые явно было бы плохой идеей, даже если бы я сам относился к сорту личностей, которые могли бы забрать слово обратно. Что не так и, как полагаю, ваша проверка биографии это выяснила. У мистера Эберта возникло четкое ощущение, что собеседница чуть нахмурилась. Мы понимаем и не давим. Иметь дело с неизвестными паралюдьми, особенно столь могущественными, это всегда деликатная тема. Обычно делаются послабления, но, с учетом этих ограничений и оговорок, все, что вы можете огласить, не нарушая доверия, было бы высоко оценено. Разумеется, с удовольствием. Вы бы хотели, чтобы я пришел в здание СКП, или предпочтете посетить нас тут? Я мог бы показать текущее состояние проекта по разборке танкера, если вам интересно. Не могли бы вы секунду подождать? Мне необходимо посоветоваться с коллегами. И прежде чем Динни что-то сказал, на линии зазвучала музыка. Отстукивая пальцем довольно-таки навязчивый ритм, он крутанулся на кресле, чтобы поглядеть в окно, потом повернулся назад на стук в дверь, которая следом затем открылась, и в щель просунулась голова Лизы. Мужчина махнул ей, указывая на кресло, затем постучал по часам и обозначил 5 минут. Та кивнула, тихонько вошла, закрыв за собой дверь и присела. «Я прибуду к вам и, если не возражаете, приведу с собой директора Питгот», внезапно произнесла Коста Браун, едва умолкла музыка. «Сегодня попозже возможно?» «Разумеется. Дайте проверить график», Докер ухмыльнулся Лизе, выглядевшей заинтригованной, и, быстро проверив блокнот на столе, добавил: «В 4 часа, если хотите, могу предложить использовать офис ОСП, а он очень приватный, или можем встретиться в моем кабинете, что также довольно приватно, зависит от того, «Насколько вы желаете обойтись без публичности, генеральный директор?» Глаза Лизы расширились, затем сузились в задумчивости. Дин не наблюдал, с восхищением видя ее умы, наверняка, силы за работой. «Ваш кабинет подходит, мистер Эберт. Из любопытства, есть ли вероятность, что будет доступен кто-либо из семьи? Полагаю, сегодня они все заняты разными делами. Если это важно, я могу позвонить и, вероятно, добиться, чтобы та или другая из них появились, но если хотите встретиться с любой и это не срочно, вероятно, завтра было бы лучше. На месте будет Кайдзю, большую часть послеобеденного времени будет помогать нам с кое-какими строительными работами, вероятно, примерно с 2 часов. Остальные тоже могут объявиться, однако гарантировать не могу. Они приходят и уходят». На этом месте Лиза беззвучно смеялась навзрыд. «Я посмотрю, что можно сделать», — хмыкнула Коста Браун. «Увидимся позже, мистер Эберт». «До свидания, генеральный директор», — ответствовал докер и положил трубку. Поставив локти на стол, переплел пальцы и совершенно спокойно поглядел на все еще хихикающую Лизу. «Превосходно», — прошипел он, прекрасно копируя Монти Бёрнса, отчего девушка снова рухнула. «Они получат вас именно там, где вам бы хотелось, верно?» — поинтересовалась она, отдышавшись. «Практически. Я ожидал, что нечто подобное рано или поздно случится», — признал профсоюзный лидер. «Директор Питгот, невзирая на мое годами формировавшееся отношение, показала себя прагматичной, разумной и практичной женщиной, честно ведущей дела, пусть даже порой несколько тяжеловесно. По ряду причин я был удивлен этим открытием, но доволен. С другой стороны, ее начальники могут и не испытывать того же. То, что они вежливо просили о разговоре, а не требовали, я воспринимаю как добрый знак. Либо они знают, что расклад не в их пользу, либо беспокоятся, что это не так, и пытаются с этим справиться, не руша равновесие в бей. И так хорошо. А вы во многом не слишком-то верите в СКП, а?» — проницательно поинтересовалась Лиза, и спустя пару секунд медленно добавила: «Моя сила говорит, что и ваша жена тоже не верила, потому что водилась с паралюдьми». Мужчина посмотрел на нее и кивнул, не удивившись, что девушка узнала так много. «Злодеем?» — с немалым удивлением посмотрела блондинка. «Да, однако это было не то, что ты могла бы подумать. Во всяком случае, поначалу дела разрастались, как это часто бывает, и все стало как бы запутано. Я встретил Аннет как раз перед тем, как все обернулось скверно, и помог сойти со сцены. Затем в течение года или двух была парочка проблем, но как только я объяснил, что она больше не при делах, другие, похоже, уловили и оставили ее, и меня, в покое. Довольно скоро после этого мы поженились и вернулись в Бей, к моим семейным корням». Дин неслабо вздохнул, глядя на фото на столе, на котором жена держала на руках годовалую малютку дочь. Лиза посмотрела туда же. «Времена были счастливее. Когда она умерла, для меня настало очень тяжелое время, как и для бедной Тейлор. Думаю, ей пришлось хуже всего, потерять и мать, и, в каком-то смысле, отца. Я очень рад, что некоторые события отвели нас от края. Мне жаль, что так вышло, Динни», — кивнула Лиза, глядя с сочувствием. «Это должно было быть ужасно. Спасибо, и да, было невесело, и близко нет. Но теперь дела идут на лад, я счастлив, Тейлор счастлива, город внезапно пошел на поправку, так что не могу жаловаться». Мужчина улыбнулся ей. «И к тому же это очень весело. Она была очень похожа на Тейлор, ваша жена», — прокомментировала Лиза, с интересом изучая фото. «Тейлор взяла от меня рост и глаза, а все хорошее от матери», — рассмеялся докер. «Волосы, хороший вид, стройное сложение. Вы оба довольно худые», — заметила девушка, сравнивая мужчину с фото. «Но в ней около 5 футов 6 дюймов. «Да, а во мне почти 6,2. Тейлор уже всего на 3,5 дюйма ниже меня, и она еще немного подрастет. К тому моменту, как она вырастет и закончит формироваться, наверняка дотянет до 6 футов. И мне придется отгонять парней палкой». «Подозреваю, с этим у вас проблем не будет», — хихикнула Лиза. «Нет, не то чтобы», — злобно ухмыльнулся мистер Эберт. «Всякий, кому нужна моя дочь, должен будет сперва пройти меня, и просто им не будет. Как вчера вечером обнаружили бедные убер-элит, умница выглядела уверенной на этот счет. Какого черта вы им наговорили? Ребята уже здорово уважали и вас, и союз, но могу сказать, что когда Тейлор разок упомянула ваше имя, там было больше, чем просто уважение. На самом деле, легкая толика ужаса». Мужчина со смешком пожал плечами. Просто был разговор отца с друзьями мужского пола девушки-подростка. Они хорошо его восприняли. Уверена, сухо отозвалась блондинка, и снова на секунду взглянула на фото. Если не возражаете против вопроса, а каково происхождение вашей жены? В смысле, откуда прибыли ее предки? Думаю, она выглядит похоже на гречанку или итальянку, такого рода районы Средиземноморья, сицилийка. Или ее родители были, эмигрировали в поисках лучшей жизни после войны, как и многие в регионах, на которых она скверно сказалась, а это была большая часть Европы. Мои родители сделали то же, разве что приехали из Франции с одной стороны и с Корсики с другой, если вернуться на пару поколений. Ее отец и мать встретились на борту суденышка и поженились, когда оно прибыло в Нью-Йорк. Я не слишком хорошо их знал, они не часто виделись с Аннет по причинам, которые я никогда не выяснял. И оба умерли вскоре после рождения Тейлор. Мои родители скончались прежде, чем она появилась на свет, так что девочка никогда не знала никого из дедушек и бабушек. Теперь есть только мы двое, мужчина тяжело вздохнул. Боже, я скучаю по этой женщине. Она была совершенно безумна. Тейлор очень сильно пошла в нее. Аннет могла самую обычнейшую из ситуаций обернуть чем-нибудь уморительным, и часто так и делала. Думаю, она бы смеялась как сумасшедшая над тем, как обернулись дела. Он покачал головой и встал. Это все в прошлом, и мы ничего не можем с этим не поделать. Пошли, покажу тебе твой новый кабинет. Чего? Девушка выглядела удивленной. Дин не подумалось, что это не рядовой случай. Докер нацепил на лицо лукавую улыбку того же сорта, какую часто видел у нее. Я тебя нанимаю в качестве ассистента по исследованиям и развитию. Держи нос по ветру, и сможешь проложить путь наверх в этой благородной организации. Однажды все это может стать твоим. И, пафосно обведя вокруг рукой, рассмеялся тому, как она потрясенно уставилась на него. Или, что более вероятно, в конце концов ты найдешь дело поинтереснее, но до того момента это должно удержать тебя от неприятностей и не дать заскучать. Не могу избавиться от чувства, что скучающая Лиза Уилбурн – это нависшая катастрофа. Узнаю этот типаж, у меня дома такая. Все еще очевидно сбитая с толку, но начиная улыбаться, она последовала за мужчиной прочь из его кабинета. Один в оригинале «Бой Талк», так сказать, речи мальчика, не мужа. Глава 99. Расследование и инерция. Ребекка положила трубку чуть резче, чем следовало. Затем обернулась к Эмили Питгатт, как показалось подозрительно приглядевшейся начальнице, прятала под профессионально нейтральным в иных отношениях выражением лица тень тончайшей усмешки. «Этот человек раздражает», — наконец сообщила она. «Не могу не думать, что он каким-то образом находит в ситуации неуютно много смешного. Его сложно одурачить, генеральный директор», — ровно ответила Эмили. «Я бы предложила и не пытаться, у него более чем приличные шансы различить любую попытку ввести в заблуждение, хотя бы на основании длительного опыта ведения дел с политиками. Это наверняка сделало бы его еще менее сговорчивым. Пока что Эберт вполне открыт нашим предложением, а сделать так, чтобы он активно начал с нами бороться, было бы не полезно. Мы достаточно легко могли бы оказать на него давление», — подумала вслух Ребекка. Глаза Эмили чуть заметно сузились. «Для протокола, считаю, что должна заявить, я полагаю ваше предложение исключительно немудрым», — произнесла она спустя секунду. «Он надавил бы в ответ, и наверняка очень сильно. Мы все еще не знаем точно, сохранил ли он копию того потрясающе компрометирующего видео с призрачным сталкером, которое они с дочерью записали, но, думаю, сохранил почти гарантированно. И скорее всего не одну запись, в местах, где мы бы никогда бы их не нашли до обнародования. Именно это я бы и сделала на его месте». Ребекка медленно кивнула. Такое положение вполне могло стать очень затруднительным. Не говоря о том, что он, насколько нам известно, считается очень близко связанным с семьей. Почти наверняка достаточно близко, чтобы они восприняли бы подобную попытку повлиять на него как атаку на них, что во многих отношениях так и есть, и отреагировать способами, которые нам наверняка бы не понравились. Питгатт повела плечами. Им даже не придется прибегать к насилию. Прямо сейчас у семьи довольно политического капитала, чтобы вставить нам палки в колеса, знают они об этом или нет, но могу заверить вас, что мистер Эберт будет осведомлен и даст соответствующий совет, как и мэр Криснер, а это третья сторона, которая будет вовлечена, едва мы что-нибудь выкинем в отношении СРД. У него также масса друзей, некоторые наверняка там, где мы и не знаем. В конце концов, Он в игре более 20 лет. Вы правы, что довольно досадно, вздохнула Ребекка. Она не любила, когда не контролирует ситуацию, а это была настолько далека от контролируемой, что просто смешно. Помимо всего прочего, как вы только что его заверили, у нас в любом случае нет никакого реального основания делать что-то, кроме как вежливо задавать вопросы, продолжила светловолосая женщина. Должна признать, мне самой неуютно от того, как дела закручиваются столь далеким от обыденности образом. Но также должна признать, что не могу указать на что-то конкретное, что требовало бы вмешательства из КП. Да, было бы здорово лучше понимать, чем же именно является семья и на что они способны, но если выбор стоит между этим знанием и стабильным городом, я без раздумий выберу стабильный город. Бывшая оперативница наклонилась вперед, опершись руками на стол, и уставилась на начальницу жестким, слегка тревожным взглядом. Как я уже говорил Александрии, когда она только вчера сидела на том же месте, что и вы, пожалуйста, будьте осторожны, имея дело со всеми вовлеченными в ситуацию. Одно неверное движение может вызвать такое, что никто в здравом уме не желает видеть. Даже Кайзер проявляет осмотрительность, а это имело бы место, только если бы он не был уверен, что происходит и желал выждать и посмотреть. Однако, если мы возьмемся и что-нибудь запустим, Эмили со вздохом сделала жест рукой, намекая на что-то взрывающееся. Он мог бы решить, что не имеет выбора, кроме как участвовать. Что меня действительно тревожит, так это как он отреагировал бы. Как бы безумно это ни звучало, то, что он может подумать, будто его лучший шанс на выживание – это связать судьбу с семьей, не выходит за рамки возможного. А у него самое большое количество боеготовых паралюдей в городе, кроме, возможно, последних. Может начаться бардак. «Вы это не серьезно?» – запротестовала шокированная Ребекка. «Да, вероятность невелика, но этот человек и амбициозен, и умен», – снова пожала плечами Питгот. «Он вполне может просчитать, что втереться им в доверие стоит больших усилий, в отличие от потери инвестиций в город. Я бы предпочла не рисковать. Так что, думаю, в целом было бы лучше не загонять никого в положение, где случится что-то, чего никто из нас не хочет, а вы нарисовали очень неуютную картинку», прокомментировала Ребекка. Она не была уверена, насколько это предположение похоже на правду, а оно казалось чрезвычайно неправдоподобным. Но все же, у Брактон-Беи в лучшие времена имелась тенденция порождать необычные ситуации, не говоря о том, что в первую очередь они действительно не имели никакой приемлемой для публики законной причины вмешиваться. Они с коллегами просто испытывали любопытство и озабоченность относительно этих рептилий, по причинам, в которые Питгот не была, и никогда не будет, посвящена. Однако я склонна согласиться с сутью, если не с выводами, добавила она спустя секунду. Эмили зримо расслабилась от этих слов. «Мы просто побеседуем, зададим вежливые вопросы и постараемся извлечь из всего этого что-нибудь полезное. Помимо желания разобраться во всем, у меня нет намерения запустить военные действия. Спасибо, генеральный директор. Так я чувствую себя намного лучше», директор восточно-северо-восточного филиала посмотрела на часы на стене. «До того, как мы выйдем, надо убить 2,5 часа. Если вы больше ничего не желаете обсудить, у меня с прошлой ночи скопилось довольно много работы. Не возражаете, если я кое-что из нее сделаю?» Это была предельно вежливая для нее просьба собеседницы валить к черту из ее офиса. Ребекка слегка улыбнулась и встала. «Вовсе нет, мне самой надо поговорить с другими, да и свои дела также необходимо проверить. Тогда встретимся здесь в 3:30. «Прекрасно, спасибо», – генеральный директор кивнула подчиненной, веселясь про себя из-за того, насколько явно женщина желала, чтобы она ушла, и покинула офис, направившись в комнату, где Легенда и Эйдолон наверняка все еще пытались определиться с подходом к Кайбзю на завтра. Брейн оторвался от своего пневматического молотка и увидел ухмыляющуюся ему Лизу. Утерев пот со лба, парень усмехнулся в ответ, крутанул в руке инструмент, точно стрелок один из вестерна, почти уронил его, вызвав у девушки смех, затем аккуратно положил его и отступил в сторону. «Мне необходимо попрактиковаться», — хмыкнул он, — «но только когда он не заряжен». Девушка подошла, оглядываясь по сторонам. Они находились в одном из складских кварталов. Строение, очевидно, знало лучшие дни много лет назад, и слишком надолго было оставлено пустым и неиспользуемым. Брейн работал в команде, убиравшей неустойчивые каркасные стены 2 внутри и заменявшей их на новые, а команда электриков шла следом, подводя проводку. В данный момент он работал в команде по ремонту стен, поскольку считался достаточно сильным, чтобы удерживать на месте домовые панели и прибивать гвоздями, но пока недостаточно подготовленным для более тонкой работы. В целом, с оценкой парень был согласен и наслаждался собой. Работа была довольно грязная и утомительная, но ее требовалось сделать, и он мог почувствовать, как что-то меняет своими действиями. Лиза протянула другу бутыль воды. Была мысль, что тебе захочется ненадолго прерваться, и отвернула крышку второй у себя в руках, с интересом оглядываясь. В этой части здания было где-то с дюжину рабочих, в основном мужчин, и большая часть с вежливыми улыбками оценивающе смотрела на нее. Юношу впечатлило то, как они не стали свистеть или выдавать неуместные замечания, что он много раз видел на предыдущих участках застройки. Джейсон был чрезвычайно настроен против подобных штучек и, если такое случалось, доносил свое недовольство со всей очевидностью. По-видимому, наличие четырех дочерей и отсутствие сыновей сделало отца довольно чувствительным к этой теме. Когда они впервые встретились, бригадир прочитал Брайану лекцию о надлежащем поведении, которое ожидает видеть у одного из своих работников, и, когда молодой человек просто кивнул и согласился, посмотрел одобрительно. У Брайана также создалось впечатление, что мистер Эберт на такого рода активность тоже смотрел бы неодобрительно, и он не испытывал желания раздражать человека, который, помимо всего прочего, сделал все возможное, чтобы помочь ему и остальным. Это способствовало куда более приятной рабочей обстановке, чем та, в которой парень варился ранее. Представление о союзе как о большой семье, очевидно, было очень близко к истине, и Брайан обнаружил, что ценит это выше, чем ожидал. Создавалось четкое впечатление, что любой из окружающих встанет горой за прочих, если они в беде, и с этим настроем, юноша по ряду причин был полностью согласен. «Спасибо, Лиза», — улыбнулся он, снимая крышку со своей бутылки и отпивая половину, чтобы утолить жажду. Как раз вовремя, о чем блондинка, без сомнения, знала. Уже медленнее потягивая остаток воды, парень также огляделся, испытывая что-то вроде гордости за объем работ, который проделал за последние часы. «Думаю, пока все идет вполне хорошо. Все здание мы отремонтируем самое большее, за неделю или около того. Есть еще несколько таких же, так что в течение следующей пары месяцев я буду занят», — улыбнулся он, снова прикладываясь к бутылке. «Должен признать, отличное чувство, когда тяжело трудишься над чем-то полезным. Под конец дня устаю, но ощущаю, что изменил что-то к лучшему». Подруга с усмешкой положила руку ему на плечо. «Брайан, ты всегда что-то меняешь к лучшему, но я рада, что ты рад. Это действительно должно помочь с твоей сестрой, когда некая особа исчезнет из расклада». Быстро оглядевшись, она проверила, не подслушивает ли кто, и обернулась обратно к нему. «Я наслаждалась собой, валя нашего прежнего нанимателя. Если повезет, его хватит удар при проверке состояния дел». Брайан рассмеялся в голос. Умница выглядела довольной собой. «А боже, Лиза, думать не хочу, что ты могла бы сделать тому, кого просто недолюбливаешь. А что ты могла бы устроить тому, кого реально ненавидишь?» Ух, от того, как парня передернуло, у блондинки вырвался смешок. «Мне почти жаль урода. Не стоит, кое-что из того, что он делал, обеспечило бы ему пулю в затылок», — фыркнула подруга. «Держу пари, что могла бы найти здесь кого-нибудь, кто сделал бы это для меня. Наверняка, но не стоит», — посоветовал парень. «Не беспокойся, мужик идет ко дну. С семьей на хвосте, не говоря об эскапе, ему ец», — он говорил тихо, уверенный, что за звуком пневматических молотков, кувалд, пил и тому подобного его не подслушивают, но не полагался на случайности. «Ты уже повеселилась, дай шанс остальным». Девушка просияла, зло улыбаясь. «О, я еще собираюсь повеселиться. Но да, будет только честно дать Сауриал до него добраться». Подростки улыбнулись друг другу, и Брайан снова взялся за пневматический молоток, заправив новый газовый картридж, прежний был почти пуст. Лиза понаблюдала, затем поглядела на коробку баллончиков под ногами друга, с любопытством оглядев их. «Этот наполовину пуст», — ткнула она в один в середине, — «а у того, что рядом, клапан не в порядке.